Возможно, они прогрессируют или меняют тактику. Никто не знает, что они собой представляют. Хотя о природе черного вещества, о так называемом антипространстве, написаны уже целые труды. Мы слишком заняты собственными делами и по земной привычке воспринимаем космос как нечто созданное специально для нас. Но это не так. В глубине души мы склонны переоценивать свои силы. Но были рениты, были и исчезли бесследно. И это странно, потому что они бросили вызов самому времени, научились изменять его течение. Есть новые данные о ренитской цивилизации? Археологические находки. Ротанов усмехнулся. Я разговаривал с ренитами так, как сейчас говорю с вами, и тоже не сумел написать об этом ни одной строчки. Рука не поднялась. Никто бы мне не поверил. Так что я вас прекрасно понимаю. Неужели никто больше не пытался проникнуть в их тайну? Отчего же? На Риане работает целый институт. Им руководит человек, первым побывавший у ренитов. Я не видел его уже несколько лет. В отчетах о его исследованиях нет ничего существенного. Но мы с вами знаем, как порой неполны бывают такие отчеты. Мне придется у него побывать. Этот человек мне нужен. И кроме того, история с ренитами за последнее время не дает мне покоя. Черные корабли и эта бесследно исчезнувшая могучая цивилизация. Нет ли здесь связи? Ну вот, теперь вы знаете почти все, что знаю я, и понимаете, зачем нам нужна черная планета, выплевывающая в наш космос свои смертоносные подарки. Они надолго замолчали. Ротанов подошел к окну, встал рядом с Торсоном и, долго прищурившись, смотрел на цветущий сад, словно старался получше запомнить его яркие, сочные краски. Анастасии нелегко будет смириться с тем, что я снова уеду. У вас будет время ее подготовить. А на Риане шли затяжные дожди. И зеленое море трескучек захлестнуло желтые пески пустыни. Еще здесь появились туманы. А иногда ранними холодными утрами выпадали росы. И как тысячи лет назад вставало раскаленное красноватое светило. Теперь его тепло жадно впитывали в себя зеленые стволы и листья. На холме рядом с развалинами ренитского замка гордо взметнулись вверх белые корпуса Института времени. Оранжереи, парники, лаборатории, постепенно разрастаясь бесчисленными пристройками, заполнили двор. В основном здесь работала молодежь, и мало кто помнил, какой была Риана в годы первых экспедиций. В этот день директору Института времени Дуброву почему-то вспомнилась майская ночь в долине шаров. Последние годы ему чаще вспоминалось время, когда он был моложе и счастливее, когда верил в удачу, в успех, когда с помощью другого человека удача наконец пришла к нему, и вместе они сумели превратить рыжую безжизненную землю Рианы в зеленый сад. Это было время больших надежд. Казалось, еще год-два, и трескучки раскроют людям свою тайную власть над временем. Но так только казалось. Шли годы. Множились научные публикации, очень обстоятельные, добросовестно выполненные работы по трескучкам. Увеличивалось количество лабораторий и число комфортабельных коттеджей для заезжих гостей. Не было лишь одного – результата. Того, ради чего был здесь построен Институт времени. Дубров часто вспоминал инспектора, изменившего судьбу всей Рианы и его собственную. Ротанову удалось пройти сквозь временной барьер последним. Маточное семя, принесенное им из будущего и преобразовавшее растительный мир планеты, наглухо закрыло дверь сквозь время. Будь этот человек с ними, возможно, годы, потраченные на создание Института времени, прошли бы более плодотворно. Но Ротанов завоевывал Гидру, строил базу на Регасе, основывал новые колонии землян и не слишком часто вспоминал старых друзей. А может, виной тому была почта, несущая письма 4 месяца только в один конец. Дубров прошелся по комнате, распахнул окно. С тех пор, как трескучки расселились по всей планете, запах их белых погремушек уменьшился настолько, что можно было без фильтров стоять у окна. Знакомый, сладковатый, чуть приторный аромат сразу же ворвался в комнату и вновь, как всегда, пробудил старые воспоминания, разбередил старые раны. Высоко в небе Рианы прочертила свой след еще одна падучая звезда, и Дубров не знал, что она похожа на ту первую, круто изменившую его жизнь. Звезда летела медленно, роняя колючие искры, постепенно превращаясь в ракетный шлюп, начинавший спуск к посадочной площадке института.